Айк и Бобби. Днем после школы они поднялись по деревянной лестнице и прошли по узкому, тускло освещенному коридору, но не для того, чтобы собрать плату. Открыв дверь, Айва Стирнс сказала: «Сегодня не суббота. В чем дело? Вы собираете заранее?» «Нет», — ответил ей Айк. «Что тогда? Зачем вы пришли?» Они отвернулись и посмотрели в коридор за спиной, слишком робкие и смущенные, чтобы признаться в том, чего они хотели, хотя и могли сказать, в чем дело. Миссис Стирнс наблюдала за ними. «Ясно», — сказала она. «Тогда вам лучше войти». Они молча прошли в комнату. Ее квартира была такой же, как прежде. Слишком жаркие, переполненные комнаты — кипы бумаг и старых счетов на полу, пакеты из магазина с остатками продуктов стояли на гладильной доске, а переносной телевизор — на большой деревянной консоли, и в довершении всего этого — невыветрившийся запах ее сигарет и скопление холтской пыли. Она закрыла дверь и теперь стояла, опершись на две одинаковые серебристые палки, и глядела на них, раздумывая — Горбунья в тонком синем домашнем платье и фартуке, в мужских шерстяных носках и потрепанных тапочках. «Я знаю, что мы будем делать», — объявила она. «Я собиралась испечь печенье, но у меня нет всех продуктов, и мне было лень за ними ходить. Вы ведь сможете купить их для меня?» «Что вам нужно?» — спросили они. — Я напишу список. Вы ведь едите овсяное печенье? — Да, мы его любим. — Очень хорошо. Его-то мы и испечем. Она опустилась в кресло возле стены. На это потребовалось время. Усевшись, она перевела дух и поставила палки рядом с креслом. Расправила подол платья и фартука на худых коленях и сказала: — «Принесите мне сумочку с того стола. Вы знаете, где она». Бобби зашел в соседнюю комнату, все так же забитую старьем и такую же жаркую, нашел сумочку, принес и поставил старухе на колени. Мальчики стояли перед ее креслом, наблюдая. Она склонила голову, и они увидели, что тонкие седые волосы, отдававшие желтизной, едва покрывали ее череп, а дужки от очков, похоже, натирали ей уши. Провод от старомодного слухового аппарата змеился в горловину платья и исчезал под ним. Она открыла кожаную сумочку, достала кошелек, вынула из него $10, отдала деньги Айку. «Этого должно хватить с лихвой», — сказала она. «Сдачу принесите». — Да, мэм. — Итак, что нам нужно? — она посмотрела на них так, словно они должны знать. Они ответили терпеливым взглядом, стоя напротив в ожидании. — Да почти все, — продолжила она. Взяла чернильную ручку и порылась в сумочке, но не смогла найти то, что хотела. — Так, — сказала она. «Дайте мне что-то, на чем можно писать. Эта газета подойдет. Дайте мне ту газету». Это был утренний номер денверских новостей, все еще скрученный и перетянутый резинкой, который мальчики рано утром забрали со станции. Она развернула его, оторвала неровный кусок от первой страницы и начала писать на белом поле, перечисляя ингредиенты. Овсянка, яйца, коричневый сахар. Писала по старому школьному методу Палмера, безотрывно, но дрожащей рукой, будто ее трясло от холода или лихорадки. «Вот так», — произнесла она, — «я дала тебе деньги», — она взглянула на Айка. «Тебе даю список», — сказала она Бобби. Передала ему обрывок газеты. «Теперь идите. Ну уже, я вас подожду». «Но где нам все это купить, миссис Стирнс?» — спросил Айк. «У Джонсона. Вы же знаете его лавку?» «Да, знаем». «Там». Они повернулись и направились к двери. «Погодите», — позвала их она. «Как вы вернетесь? Не хочу снова вставать и открывать дверь». Она вынула из сумочки ключ и отдала им. Они вышли из ее квартиры, спустились по лестнице на тротуар, вдохнули морозный зимний воздух на Мейн-стрит и отправились к Джонсону на углу второй улицы. В магазине они обнаружили, что все сложнее, чем им казалось. На полках стоял коричневый сахар двух видов, а еще была овсянка быстрого приготовления и обычная в картонных упаковках двух объемов. Яйца трех размеров и двух цветов. Мальчики обсуждали проблему, стоя между рядами в магазине, пока другие покупатели, женщины средних лет и юные мамы, с любопытством поглядывали на них и толкали мимо переполненные тележки. «Мы выбрали дешевый коричневый сахар», — сказал Айк. «Да», — подтвердил Бобби. «И большую пачку обычной овсянки». «Да». «Яйца мы возьмем среднего размера». «Почему?» «Потому что они посерединке». «И что?» «Это имеет смысл», — ответил Айк. «Среднее между двумя другими. Так логичнее». Бобби взглянул на него в раздумьях. «Ладно», — согласился он. «А цвет?» «Какой цвет?» «Коричневые или белые?» Они снова повернулись к холодильнику и посмотрели на полки с картонными коробками. «Мама покупала белые», — вспомнил Айк. «Она нам не мама», — возразил Бобби. «Может, она хочет коричневые?» «С чего ей хотеть коричневые?» «Она попросила нас купить коричневый сахар». «И что?» «Он тоже бывает белый», — продолжал Бобби, «а она попросила коричневый». «Ладно», — сдался Айк, — «коричневые яйца». «Хорошо», — сказал Бобби. «Средние». «Согласен». Они принесли яйца, овсянку и сахар к кассе и расплатились с кассиршей. Та улыбнулась им. «Что-то вкусное готовить, мальчики?» — спросила она. Они ей не ответили, но взяли из ее рук сдачу, вышли на улицу, поднялись по лестнице к старушке в ее темные и перегретые комнаты над переулком. Воспользовавшись ключом и войдя без стука, они обнаружили ее спящей в кресле, где они ее и оставили. Она дышала легко, тихий вдох и выдох. Голова склонилась на кокетку синего домашнего платья. Они подошли и встали перед ней в сомнении, и, видя, как слабо вздымается и опускается ее грудь под домашним платьем, слегка испугались. Айк наклонился и позвал. «Миссис Стирнс, мы вернулись!» Они стояли возле нее и ждали, наблюдали за ней. «Миссис Стирнс», — повторил он, склонился к ней снова. «Мы тут!» — он коснулся ее руки. Внезапно она прекратила дышать, слегка поперхнулась, глаза за стеклами очков открылись, она подняла голову и огляделась. «Что ж, вы вернулись?» «Мы недавно пришли», — сказал Айк, — «только что». «В продуктовом были сложности?» «Нет, мы все купили». «Хорошо», — сказала она. Они передали ей сдачу и чек из магазина. Она поднесла их на ладони к лицу, пересчитав деньги пальцем, а затем убрала банкноты и монеты в кошелек. Мальчики протянули ей ключ от входной двери, но она сказала: «Доверю его вам. Можете приходить, если потребуется, и мне не нужно будет вас впускать. Может, вы еще захотите вернуться?» Она взглянула на них. «Ладно». Они кивнули. «Очень хорошо», — заключила она. «Посмотрим, смогу ли я встать». Она начала медленно подниматься из кресла, отталкиваясь кулаками от подлокотников. Мальчики хотели ей помочь, но не знали, где к ней можно прикасаться. Наконец она выпрямилась. «Старость смехотворна», — объявила она. «Глупа и смехотворна». Она взяла палки. «Отойдите, чтобы я об вас не споткнулась». Они проследовали за ней на кухню, в которой раньше не были. Комнатенка с окошком, выходившим на крышу дома напротив, покрытую толем, с простым деревянным столом, на котором стоял тостер, с маленьким холодильником, мусорным ведром и старой эмалированной раковиной, в которой обнаружилась одинокая грязная кофейная кружка и хлебные крошки от завтрака. «Вымойте руки!» — скомандовала она. «Первым делом! Тут!» Мальчики встали бок о бок возле раковины. После она передала им полотенце, затем сказала достать дополнительные ингредиенты из буфета и выставить на стол, следуя старому рецепту, который вырезала из коробки с овсянкой. Картонка посерела и истрепалась, была заляпана жиром, но буквы еще читались. «Что дальше?» — спросила она. «Читайте». «Ваниль». «Наверху, на средней полке». «А потом?» «Пищевая сода». «Там», — указала она. «Что-то еще?» «Нет, это все». «Ладно», — сказала она. «Теперь понимаете, если умеете читать, то и готовить сможете. Всегда сможете накормить себя. Запомните это. Я не просто так тут болтаю. Когда вернетесь домой тоже. Понимаете, о чем я?» Они серьезно смотрели на нее. Бобби перечитал напечатанный на картонке рецепт. «Что значит «взбить»?» — спросил он. «Где?» «Тут написано «взбить масло с сахаром». «Это значит растереть их, пока смесь не станет мягкой», — объяснила она, — «как густой крем». «О!» «Для этого пользуются вилкой». Они начали смешивать все в миске. Она стояла рядом и наблюдала, советовала. Затем они ложками выложили тесто на смазанный маслом противень и поставили его в духовку. «Я тут подумала», — сказала старушка. «Хочу показать вам кое-что, пока мы ждем». Она прошаркала в соседнюю комнату и вернулась с плоской потрепанной картонной коробкой, поставила ее на стол, сняла крышку и показала им фотографии, которые часто перебирала долгими днями и вечерами своей одинокой жизни, вынимала, разглядывала и возвращала в большой черный старинный альбом. На всех фотографиях был запечатлен ее сын Альберт. «Это он», — сообщила им она. Ее запачканный табаком палец указал на одну из фотографий. «Это мой сын. Он погиб на войне в Тихом океане». Мальчики склонились, чтобы рассмотреть его. «Это мой Альберт в морской форме. Это моя любимая фотография сына, когда он уже вырос. Видите, как он смотрит? О, он был красивым мальчиком». Это был высокий худой юноша в темно-синей парадной морской форме, в белой матросской шапочке, лихо заломленной на затылок, в блестящих ботинках. На фото он щурился на солнце. Позади него стояло лиственное дерево, бросавшее густую тень. Улыбался он ослепительно. «Каждый день его вспоминаю», — проговорила она. «Тоскую до сих пор». Она перевернула страницу, и на следующий тот же юноша обнимал стройную женщину с темными волнистыми волосами в белом габардиновом платье. «А это кто?» — спросили они. «Это дама рядом с ним». «А вы как думаете?» Они пожали плечами, они не знали. «Это я! Не догадались?» Они повернулись посмотреть на нее, разглядывали ее лицо. «Так я когда-то выглядела», — сообщила она. «Я тоже когда-то была молодой, Разве вы не знали?» Ее лицо было совсем близко к их лицам, старое, в очках, в пигментных пятнах. У старухи были мягкие обвисшие щеки, поредевшие волосы собраны сзади. Она пахла сигаретным дымом. Мальчики снова посмотрели на фото, где она была молодой женщиной в красивом белом платье рядом с сыном. «Тогда Альберт приехал домой в последний раз», — сказала она. «А где был его отец?» — спросил Айк. «Он тоже был дома?» «Нет, не был». Ее голос изменился. Теперь он звучал горько, устало. «Он тогда уже уехал. Его отца нигде не было. Вот так-то», — Бобби сказал. «А наша мама теперь в Денвере». «О-о-о!» — воскликнула она, посмотрела на них. Их лица были совсем близко. «Да, полагаю, я что-то слышала». «Она только снимала тот дом», — пояснил Айк. «Теперь она в Денвере, живет у сестры». «Ясно». «Очень скоро мы поедем ее навестить, на Рождество». «Это ведь хорошо. Должно быть, ей страшно вас не хватает. Мне бы не хватало, как воздуха. Я в этом уверена». «Она иногда звонит нам», — сказал Айк. Таймер в духовке прозвенел. Они вынули первую порцию овсяного печенья, и теперь в темной кухоньке стоял запах корицы и свежей выпечки. Мальчики сели за стол и принялись есть печенье, запивая молоком, которое миссис Стирнс налила им в голубые стаканы. Она стояла у стола, смотрела на них и отхлебывала из кружки горячий чай, откусывая потихоньку печенье. Но она не была голодна. Потом она закурила, сбрасывая пепел в раковину. «Вы, мальчики, не слишком-то разговорчивы», — заметила она. «Интересно, о чем вы все время думаете?» «Насчет чего?» «Насчет всего. Например, о печенье, которое испекли». «Вкусное», — сказал Айк. «Можете забрать его с собой домой», — предложила она. «А вы его не хотите?» «Возьму несколько. Заберите остальное домой, когда будете уходить».